Мировая жизнь едина, это сказал Стерни. И что же он предложил нам? Уничтожить, навеки истребить целый своеобразный тип этой жизни, тип, которого потом мы никогда уже не можем ни восстановить, ни заменить. Сотни миллионов лет жила прекрасная планета, жила своей собственной жизнью, не такой, как другие. И вот из ее могучих стихий стало организовываться сознание, поднимаясь в жестокой и трудной борьбе с низших ступеней на высшие, оно, наконец, приняло близкие, родные нам человеческие формы. Но эти формы не те, что у нас. В них отразилась и сосредоточилась история иной природы, иной борьбы. Под ними скрыта иная стихийность, в них заключаются иные противоречия, иные возможности развития. Настала эпоха, когда впервые может осуществиться соединение двух великих линий жизни. Сколько нового многообразия, какая высшая гармония должна возникнуть из этого сочетания. И нам говорят, мировая жизнь едина, поэтому нам надо не объединять, а разрушать ее. Когда Стерни указывал, насколько человечество Земли, его история, его нравы, его психология не похожи на наши, он опровергал свою идею почти лучше, чем я могу это сделать. Если бы они были совершенно похожи на нас во всем, кроме ступени развития, если бы они были тем, чем были наши предки, в эпоху нашего капитализма, тогда со Стерни можно было бы согласиться. Низшей ступенью стоит пожертвовать ради высшей, слабыми ради сильных. Но земные люди не таковы. Они не только ниже и слабее нас по культуре, они иные, чем мы. И потому, устраняя их, мы их не заместим в мировом развитии. Мы только механически заполним собой ту пустоту, которую создадим в царстве форм жизни. Не в варварстве, не в жестокости земной культуры заключается ее действительное различие от нашей. Варварство и жестокость — это только приходящие проявления той общей расточительности в процессе развития, которую отличается вся жизнь Земли. Там борьба за существование энергичнее и напряженнее, природа непрерывно создает гораздо больше форм, но гораздо больше их и погибает жертвами развития. Это не может быть иначе, потому что от источника жизни Солнце, Земля в целом получает лучистой энергии в 8 раз больше, чем наша планета. Оттого там рассеивается и разбрасывается так много жизни, оттого в разнообразии ее форм возникает так много противоречий и так мучительно сложен и полон крушений весь путь их примирения. В царстве растений и животных миллионы видов ожесточенно боролись и быстро вытесняли друг друга, участвуя своей жизнью и своей смертью в выработке новых, более законченных и гармоничных, более синтетических типов. Так было и в царстве человека. Наша история, если ее сравнить с историей земного человечества, кажется удивительно простой, свободной от блужданий и правильной до схематичности. Спокойно и непрерывно происходило накопление элементов социализма, исчезали мелкие собственники, поднимался со ступени на ступень пролетариат. Все это происходило без колебаний и толчков на всем протяжении планеты, объединенной в связанное политическое целое. Велась борьба, но люди кое-как понимали друг друга. Пролетариат не заглядывал далеко вперед, но и буржуазия не была утопична в своей реакционности. Различные эпохи и общественные формации не перемешивались до такой степени, как это происходит на Земле, где в высококапиталистической стране возможна иногда феодальная реакция, и многочисленное крестьянство, отстающее по своей культуре на целый исторический период, часто служит для высших классов орудием подавления пролетариата. Ровным и гладким путем мы пришли несколько поколений тому назад к такому общественному устройству, которое освобождает и объединяет все силы социального развития. И не такова была дорога, по которой шли наши земные братья, тернистая, со множеством поворотов и перерывов. Немногие из нас знают, и никто из нас не в силах себе ясно представить, до какого безумия было доведено искусство мучить людей у самых культурных народов Земли, в идейных и политических организациях господства высших классов, в церкви и в государстве. И что же в результате? Замедлилось развитие? Нет. Мы не имеем оснований утверждать этого, потому что первая стадия капитализма до зарождения пролетарского социалистического сознания протекли среди путаницы и жестокой борьбы различных формаций немедленнее, а быстрее, чем у нас, в постепенных и более спокойных переходах. Но самая суровость и беспощадность борьбы породила в борцах такой подъем энергии и страсти, такую силу героизма и мученичества, каких не знала более умеренная и менее трагичная борьба наших предков. И в этом земной тип жизни людей не ниже, а выше нашего. Хотя мы старше по культуре, стоим на гораздо более высокой ступени. Земное человечество раздроблено. Его отдельные расы и нации глубоко срослись со своими территориями. Они говорят на разных языках, и глубокое непонимание друг друга проникает во все их жизненные отношения. Все это верно. И верно то, что общечеловеческое объединение, которое с великими трудностями пробивает себе дорогу через все эти границы, будет достигнуто нашими земными братьями сравнительно гораздо позже, чем нами. Это дробление возникло из обширности земного мира, богатства и разнообразия его природы. Оно ведет к возникновению множества различных точек зрения и оттенков в понимании Вселенной. Разве все это ставит Землю и ее людей ниже, а не выше нашего мира в аналогичные эпохи его истории? Даже механическое различие языков, на которых они говорят, во многом помогало развитию их мышления, освобождая понятия от грубой власти слов, которыми они выражаются. Сравните философию земных людей с философией наших капиталистических предков. Философия Земли не только разнообразнее, но и тоньше, не только исходит из более сложного материала, но в своих лучших школах и анализирует его глубже, вернее, устанавливая связь фактов и понятий. Конечно, всякая философия есть выражение слабости и разрозненности познания, недостаточности научного развития. Это попытка дать единую картину бытия, заполняя предположениями пробелы научного опыта. Поэтому философия будет устранена на Земле, как устранена уже у нас монизмом науки. Но посмотрите, сколько предложений философии, созданные их передовыми мыслителями и борцами, предупреждают в грубых чертах открытия нашей науки. Таково почти вся общественная философия социалистов. Ясно, что племена, превзошедшие наших предков в творчестве философском, могут впоследствии превзойти нас самих в творчестве научном, и Стерни хочет измерять это человечество счетом праведников, сознательных социалистов, которых оно сейчас в себе заключает, хочет судить его по его нынешним противоречиям, а не по тем силам, которыми порождены и в свое время будут разрешены эти противоречия. Он хочет осушить навеки этот бурный, но прекрасный океан жизни. Твердо и решительно мы должны ему ответить: никогда. Мы должны подготовить свой будущий союз с человечеством Земли. Мы не можем значительно ускорить его переход к свободному строю, но то немногое, что мы в силах сделать для этого, мы сделать должны. И если первого посланника Земли в нашей среде мы не сумели уберечь от ненужных страданий болезни, это не делает чести нам, а не им. К счастью, он скоро выздоровеет. И даже если, в конце концов, его убьет это слишком быстрое сближение с чуждой для него жизнью, он успеет сделать еще многое для будущего союза двух миров. А наши собственные затруднения и опасности мы должны преодолеть на других путях. Надо направить новые научные силы на химию белковых веществ. Надо подготовлять, насколько возможно, колонизацию Венеры. Если мы не успеем решить этих задач в короткий срок, который нам остался, надо временно сократить размножение. Какой разумный акушер не пожертвует жизнью народившегося младенца, чтобы сохранить жизнь женщины? Мы должны также, если это необходимо, пожертвовать частицей той нашей жизни, которой еще нет, для той, пока еще чужой жизни, которая есть, развивается. Союз миров бесконечно окупит эту жертву. Единство жизни есть высшая цель, а любовь — высший разум. Глубокое молчание. Затем слово берет Мэнни. Глава 9. Мэнни. Я внимательно наблюдал настроение товарищей и вижу, что значительное большинство их на стороне Нетти. Я очень рад этому, потому что приблизительно такова же и моя точка зрения. Прибавлю только одно практическое соображение, которое мне кажется очень важным. Существует серьезная опасность, что в настоящее время нам даже не хватило бы технических средств, если бы мы сделали попытку массовой колонизации других планет. Мы можем построить десятки тысяч больших этеронефов, и может оказаться, что их нечем будет привести в движение. Той радиирующей материи, которая служит необходимым двигателем, нам придется тратить в сотни раз больше, чем мы тратили до сих пор. А между тем, все известные нам месторождения истощаются, и новые открываются все реже и реже. Надо не забывать, что радиоматерия нужна нам постоянно не только для того, чтобы давать этеронефам их громадную скорость. Вы знаете, что вся наша техническая химия построена теперь на этих веществах. Их мы затрачиваем при производстве минус материи, без которой те же этернефы и наши бесчисленные аэропланы превращаются в негодные тяжелые ящики. Этим необходимым применением активной материи жертвовать не приходится. Но всего хуже то, что единственная возможная замена колонизации — синтез белков — может оказаться неосуществимой из-за того же недостатка радиирующих веществ. Технически легкий и удобный для фабричного производства синтез белков при громадной сложности их состава, немыслим на пути старых методов синтеза, методов постепенного усложнения. На том пути, как вы знаете, уже несколько лет тому назад удалось получить искусственные белки, но в ничтожном количестве и с большими затратами энергии и времени. Так что вся работа имеет лишь теоретическое значение. Массовое производство белков из неорганического материала возможно только посредством тех быстрых и резких изменений в химических составах, какие достигаются у нас действием неустойчивых элементов на обыкновенную устойчивую материю. Чтобы добиться успеха в этом направлении, десяткам тысяч работников придется перейти специально на исследования по синтезу белка и поставить миллионы разнообразнейших новых опытов. Для этого, а затем в случае успеха, для массового производства белков опять-таки необходимо будет затрачивать громадное количество активной материи, каких теперь нет в нашем распоряжении. Таким образом, с какой точки зрения ни посмотреть, мы можем обеспечить себе успешное разрешение занимающего нас вопроса только в том случае, если найдем новые источники радиоэлементов. Но где их искать? Очевидно, на других планетах, то есть либо на Земле, либо на Венере. И для меня несомненно, что первую попытку следует сделать именно на Венере. Относительно Земли можно предполагать, что там есть богатые запасы активных элементов. Относительно Венеры это вполне установлено. Земные месторождения нам неизвестны, потому что те, которые найдены земными учеными, к сожалению, ничего не стоят. Месторождения на Венере нами уже открыты с первых шагов нашей экспедиции. На Земле главные залежи расположены, по-видимому, так же, как и у нас, то есть глубоко под поверхностью на Венере. Некоторые из них находятся так близко к поверхности, что их радиации были сразу обнаружены фотографическим путем. Если искать радий на Земле, то придется перерыть ее материки так, как мы это сделали на нашей планете. На это могут потребоваться десятки лет, и есть еще риск обмануться в ожиданиях. На Венере останется только добывать то, что уже найдено. Это можно сделать без всяких промедлений. Поэтому, как бы мы ни решили впоследствии вопрос о массовой колонизации, теперь, чтобы гарантировать возможность этого решения, надо, по моему глубокому убеждению, немедленно произвести маленькую, может быть, временную колонизацию Венеры с единственной целью добывания активной материи. Естественные препятствия, конечно, громадны, но нам вовсе не придется теперь преодолевать их полностью. Мы должны овладеть только маленьким клочком этой планеты. В сущности, дело сводится к большой экспедиции, которая должна будет пробыть там не месяцы, как прежние наши экспедиции, а целые годы, занимаясь добыванием радия. Придется, конечно, одновременно вести энергичную борьбу с природными условиями, ограждая себя от губительного климата, неизвестных болезней и других опасностей. Будут большие жертвы. Возможно, что только малая часть экспедиции вернется назад. Но попытку сделать необходимо. Наиболее подходящим местом для начала является, по многим данным, остров горячих бурь. Я тщательно изучил его природу и составил подробный план организации всего дела. Если вы, товарищи, считаете возможным обсуждать его теперь, я немедленно изложу его вам. Никто не высказался против, и Мэнни переходит к изложению своего плана, причем обстоятельно рассматривает все технические детали. По окончанию его речи выступают новые ораторы, но все они говорят исключительно по поводу его плана, разбирая частности. Некоторые выражают недоверие к успеху экспедиции, но все соглашаются, что попытаться надо. И в заключении принимается резолюция, предложенная Мэнни. Глава 10. Убийство. То глубокое ошеломление, в котором я находился, исключало всякую даже попытку собраться с мыслями. Я только чувствовал, как холодная боль железным кольцом сжимала мне сердце. И еще перед моим сознанием с яростью галлюцинации выступала огромная фигура Стерни с его неумолимо спокойным лицом. Все остальное смешивалось и терялось в тяжелом темном хаосе. Как автомат, я вышел из библиотеки и сел в свою гондолу. Холодный ветер от быстрого полета заставил меня плотно закутаться в плащ. И это как будто внушало мне новую мысль, которая сразу застыла в сознании и сделалась несомненной. Мне надо остаться одному. Когда я приехал домой, я немедленно привел ее в исполнение. Все так же механично, как будто действовал не я, а кто-то другой. Я написал руководящей фабричной коллеге, что на время ухожу от работы. Энна, я сказал, что нам надо пока расстаться. Она тревожно-пытливо взглянула на меня и побледнела, но не сказала ни слова. Только потом, в самую минуту отъезда, она спросила, не желаю ли я видеть Неллу. Я ответил «нет» и поцеловал Энна в последний раз. Затем я погрузился в мертвое оцепенение. Была холодная боль, и были обрывки мысли. От речей Нетти и Мэнни осталось бледное, равнодушное воспоминание, как будто это все было неважно и неинтересно. Раз только промелькнуло соображение, да, вот почему уехала Нетти. От экспедиции зависит все. Резко и отчетливо выступали отдельные выражения и целые фразы Стерни. «Надо понять необходимость несколько миллионов человеческих зародышей, полное истребление земного человечества. Он болен тяжелый, душевной болезнью». Но не было ни связи, ни выводов. Иногда мне представлялось истребление человечества как совершившийся факт, но в смутной, отвлеченной форме. Боль в сердце усиливалась, и зарождалась мысль, что я виновен в этом истреблении. На короткое время пробивалось сознание, что ничего этого еще нет и, может быть, не будет. Боль, однако, не прекращалась, и мысль опять медленно констатировала: все умрут, и Анна Николаевна, и рабочий Ваня, и Нетти. Нет, Нетти останется, она марсианка, а все умрут, и не будет жестокости, потому что не будет страданий. Да, это говорил Стерни, а все умрут от того, что я был болен. Значит, я виновен. Обрывки тяжелых мыслей цепенели и застывали, и оставали в сознании, холодные, неподвижные, и время как будто остановилось с ними. Это был бред, мучительный, непрерывный, безысходный. Призраков не было вне меня. Был один черный призрак в моей душе. Но он был все. И конца ему быть не могло, потому что время остановилось. Возникла мысль о самоубийстве и медленно тянулась, но не заполняла сознание. Самоубийство казалось бесполезным и скучным. Разве могло оно прекратить эту черную боль, которая была все? Не было веры в самоубийство, потому что не было веры в свое существование. Существовала тоска, холод, ненавистное все, но мое «я» терялось в этом, как что-то незаметное, ничтожное, бесконечно малое. Меня не было. Минутами мое сознание становилось настолько невыносимым, что возникало непреодолимое желание бросаться на все окружающее, живое и мертвое, бить, разрушать, уничтожать без следа. Но я еще сознавал, что это было бессмысленно и по-детски. Я стискивал зубы и удерживался. Мысль о Стерне постоянно возвращалась и неподвижно останавливалась в сознании. Она была тогда как будто центром всей тоски и боли. Мало-помалу, очень медленно, но непрерывно около этого центра стало формироваться намерение, которое перешло затем в ясное и непреклонное решение. Надо видеть Стерни. Зачем? По каким мотивам видеть? Я не мог бы сказать этого. Было только несомненно, что я это сделаю. И было в то же время мучительно трудно выйти из моей неподвижности, чтобы исполнить решение. Наконец настал день, когда у меня хватило энергии, чтобы преодолеть это внутреннее сопротивление. Я сел в гондолу и поехал в ту обсерваторию, которой руководил Стерни. По дороге я пытался обдумать, о чем буду с ним говорить, но холод сердца и холод вокруг парализовали мысль. Через 3 часа я доехал. Войдя в большую зал обсерваторию, я сказал одному из работающих там товарищей: «Мне надо видеть Стерни». Товарищ пошел за Стерни и, возвратившись, через минуту сообщил, что Стерни занят проверкой инструментов. Через 1/4 часа будет свободен, а пока мне удобнее подождать в его кабинете. Меня провели в кабинет. Я сел в кресло перед письменным столом и стал ожидать. Кабинет был полон различных приборов и машин, частью уже знакомых, не частью незнакомых. Направо от моего кресла стоял какой-то маленький инструмент на тяжелом металлическом штативе, оканчивающимся 3 ножками. На столе лежала раскрытая книга о Земле и ее обитателях. Я машинально начал ее читать, но остановился на первых же фразах и впал в состояние, близкое к прежнему оцепенению. Только в груди вместе с обычной тоскою чувствовалось еще какое-то неопределенное судорожное волнение. Так прошло не знаю сколько времени. В коридоре послышались тяжелые шаги, и в комнату вошел Стерни со своим обычным, спокойно деловым видом. Он опустился в кресло по другую сторону стола и вопросительно посмотрел на меня. Я молчал. Он подождал с минуту и обратился ко мне с прямым вопросом: «Чем я могу быть полезен?» Я продолжал молчать и неподвижно смотрел на него, как на неодушевленный предмет. Он чуть заметно пожал плечами и выжидательно расположился в кресле. «Муж Нетти», — наконец произнес я с усилием и полусознательно, в сущности, не обращаясь к нему. «Я был мужем Нетти», — спокойно поправил он. «Мы разошлись уже давно». «Истребление не будет жестокостью», — продолжал я, так же медленно и полусознательно повторяя ту мысль, которая окаменела в моем мозгу. «А, вы вот о чем», — сказал он спокойно. «Но ведь теперь об этом нет и речи. Предварительное решение, как вы знаете, принято совершенно иное». «Предварительное решение», — машинально повторил я. «Что касается моего тогдашнего плана», — прибавил Стерни, «то хотя я не вполне от него отказался, но должен сказать, что не мог бы теперь защищать его так уверенно». «Не вполне», — повторил я. «Ваше выздоровление и участие в нашей общей работе разрушило отчасти мою аргументацию». «Истребление. Отчасти», — перебил я, — «и должно быть, вся тоска и мука слишком ясно отразилась в моей бессознательной иронии». Стерни побледнел и тревожно взглянул на меня. Наступило молчание. И вдруг холодное кольцо боли с небывалой, невыразимой силой сжало мое сердце. Я откинулся на спинку кресла, чтобы удержаться от безумного крика. Пальцы моей руки судорожно охватили что-то твердое и холодное. Я почувствовал холодное оружие в своей руке, и стихийно непреодолимая боль стала бешеным отчаянием. Я вскочил с кресла, нанося страшный удар Стерни. Одна из ножек треножника попала ему в висок, и он без крика, без стона склонился на бок, как инертное тело. Я отбросил свое оружие. Оно зазвенело и загремело об машины. Все было кончено. Я вышел в коридор и сказал первому товарищу, которого я встретил: «Я убил Стерни». Тот побледнел и быстро прошел в кабинет. Но там он, очевидно, сразу убедился, что помощь уже не нужна, и тотчас вернулся ко мне. Он отвел меня в свою комнату и, поручив другому находившемуся там товарищу вызвать по телефону врача, а самому идти к Стерни, остался вдвоем со мною. Заговорить со мною он не решался. «Я сам», — спросил его, — «здесь ли Энна?» «Нет», — отвечал он, — «она уехала на несколько дней к Нелли». Затем снова молчание, пока не явился доктор. Он попытался расспросить меня о происшедшем. Я сказал, что мне не хочется разговаривать. Тогда он отвез меня в ближайшую лечебницу душевнобольных. Там мне предоставили большое, удобное помещение и долго не беспокоили меня. Это было все, чего я мог желать. Положение казалось мне ясным. Я убил Стерни и тем погубил все. Марсиане видят на деле, чего они могут ожидать от сближения с земными людьми. Они видят, что даже тот, кого они считали наиболее способным войти в их жизнь, не может дать им ничего, кроме насилия и смерти. Стерни убит. Его идея воскресает. Последняя надежда исчезает. Земной мир обречен. И я виновен во всем. Эти идеи быстро возникли в моей голове после убийства, и неподвижно воцарились там вместе с воспоминанием о нем. Было сначала некоторое успокоение в их холодной несомненности, а потом тоска и боль стали вновь усиливаться, и казалось, до бесконечности. Сюда присоединилось глубокое отвращение к себе. Я чувствовал себя предателем всего человечества. Мелькала смутная надежда, что марсиане меня убьют. Но тотчас являлась мысль, что я для них слишком противен, и их презрение помешает им сделать это. Они, правда, скрывали свое отвращение ко мне, но я ясно видел его, несмотря на их усилия. Сколько времени прошло таким образом, я не знаю. Наконец врач пришел ко мне и сказал, что мне нужна перемена обстановки, что я отправляюсь на землю. Я думал, что за этим скрывается предстоящая мне смертная казнь, но не имел ничего против. Я только просил, чтобы мое тело выбросили как можно дальше от всех планет. Оно могло осквернить их. Впечатления обратного путешествия очень смутны в моих воспоминаниях. Знакомых лиц около меня не было, я ни с кем не разговаривал. Сознание не было спутано, но я почти не замечал ничего окружающего. Мне было все равно.